копеечку теперь поставь!» И бросил бармену через стойку смятый денежный комок. Посмотрел бармен, вздохнул и только переспросил. «По кругу?» «По кругу!» Снова обожгло жидкостью глотку и резанул по ушам перебор гармошки с колонок. Тяжело ударили по половицам рифленые каблуки берц, прогибая дерево дробным перестуком под выкрики Сергея Шнурова. «Эх, копеечка, копейка! За копейки мы тут, за копейки! И какие ребята головы свои тут за копейки эти гребаные оставляют! Знаем ведь и ты, и я! Нет копейки, нет рубля! Зона, бля! Как же это все достало!» И молочу тяжелыми подошвами, выбивая пыль из досок, память из хмельной головы, сглатывая соленый с привкусом сивухи комок. И смотрят понимающие сталкеры от соседних столиков. И смотрят непонимающие мальки, отмычки от столиков у двери. Свыкают подковки от заполированные шляпки гвоздей в полу, высекая синеватые искорки. И крутится по кругу, не перерываясь, не затейливая мелодии копеечки. Под вечер вернулся один, а уходили пятеро. Бармен, неторопливо протирая подвернувшуюся под руки посудину, полголоса рассказывал недавно сменившемуся, понимающе кивающему долговцу. Хотя, вернее, его рассказ был предназначен для ушей трех молодых парней в долговской униформе, стоящих у стойки, и неодобрительно взирающих на пляски пьяного сталкера, под циклично по кругу повторяющуюся песню. «Сейчас дурь выплешет, еще стакан маханет и угомонится, вырубится». «Цацкаешься ты с ним!» Долговец пододвинул пустой стакан. Бармен быстро и услужливо плеснул в него на три пальца. «А кто не вернулся-то?» «Еж, выдра, мехрютка и Стас Молчун». «Погоди!» Бармен жестом остановил долговца, намеревающегося опустошить стакан. Достал из-за стойки пустой стакан для себя, плеснул в него, поднял. «Ну, не чокаясь, помянем. Хорошие ребята были, земля им пухом». Выпили, поморщились, закусили подхваченными с тарелки на стойке сухариками. «Понимаю я его, и ребят неплохо знал. Наверное, знай чуть получше, и сам бы сейчас с ним вместе половицы молотил». Бармен приумолк, глядя на вытанцовывающего пьяно сталкера. «И действительно, бля, ничего и не скажешь больше». Стонали половицы под тяжелыми ударами берц, крутилась по кругу копеечка, и в понятливом молчании бара справлял одинокий сталкер тризну по невернувшимся товарищам. Серая пелена сумерек, мягко, постепенно темнее, затягивала кордон. Реже ухали комариные плеши. Чернобыльские кабаны перестали выбивать из своей жесткой, не уступающей дикобразу, щетины паразитов, пробегая сквозь небольшие аномалии и укладывались на ночную спячку. Прохладный ветерок доносил обрывки чего-то бравурно-музыкального со стороны военного городка, заставляя слепых псов скидывать голову и тревожно нюхать воздух. Сгущающиеся сумерки на какое-то время позволили отсветам пламени выхватить из темноты контуры одноэтажных домов. Но потом, поправленный умелой рукой, костер спрятался в темноту, прикрываясь стенами домов и бортами обрезанной металлической бочки. «Давай, давай быстрее, пока не видит!» Громким шепотом, сквозь с трудом сдерживаемый смех, прошептал молодой темноволосый парень, держащий в руках две железные кружки. Другому, такому же молодому, одетому в такую же энцефалитку, разливающему из полулитровой бутылки водку в протянутые кружки. «Погоди, сейчас!» Слив из бутылки в подставленную сбоку кружку остатки, он поставил ее на землю. Бутылка покачнулась, упала. Поднявшийся язык пламени осветил надпись «Казаки» на этикетке, но разливающий на упавшую бутылку внимания уже не обратил, а зацепил ложкой из стоящей рядом полулитровой банки и быстро помешал ею в одной из кружек. «Готово! Эй, Санек, айда быстрее! Налито! Водка стынет!» Пятеро, сидящих у костра, едва сдерживая довольные улыбки, переглядывались. Держащий в руках две кружки, продолжал негромко выкрикивать в темноту. Подошедший, стандартно одетый в новую брезентовую энцефалитку с накинутым капюшоном, синие джинсы и полувоенные высокие ботинки, вертел в руках новенький ПМ, неуклюже пытаясь в подражении героям вестернов провернуть его на указательном пальце. «Ствол убери, блин, Иствуд!» прозвучало из темноты от стены одного из расположенных рядом домов, где расположился опытный сталкер, считавшийся неофициальным наставником молодняка. «Не хватало, чтобы ты еще кого-то тут пристрелил, сдури-то! Ковбоец хренов! На предохранителе хоть стоит!» Подошедший быстро кивнул и торопливо убрал пистолет в карман куртки. «Эй, Санек, влетело-то от волка! На вот, лучше держи, чем с пистолетом-то баловаться!» В руки только что державшие ПМ всунули кружку и кусок намазанного чем-то сверху батона. «Ну, чё, сталкеры, вздрогнули?» Санек лихо прокинул содержимое кружки в себя, поперхнулся, закашлялся, попытался тыльной стороной ладони удержать жидкость во рту, но та сначала мелкими брызгами вместе с кашлем, а потом широкими ручьями по подбородку ринулась на землю. Пить не умеешь! Закусывай давай, бутерброд в руке!» Санек, вняв совету, быстро откусил кусок бутерброда. Живнул пару раз, задохнулся, широко открыл рот, выплевывая полупрожеванный кусок, и, бросив бутерброд и кружку на землю, метнулся в темноту между домов. От питьевой цистерны послышались звуки льющейся воды. «Хи-хи-хи-ха-ха-ха-ха!» Доносилось довольное ржание молодых глоток от костра. «Как он, словно рыба, ртом ап-ап, а глазами луп-луп! Хи-хи-хи-хи!» «Тоже мне, петросяны, шутку учудили!» Снова донесся голос из темноты. «Продукты только зря перевели, да человека обидели!» «Так шутка же, волк, шутим мы, а Санек свой парень!» Отозвался, подавшись за бодяжную кружку парень. «Он сам мне вчера шнурки на ботинках завязал, так я с просонья чуть не грохнулся!» «Вот только и умеете, что шнурки завязывать, да продукты переводить! Как прижмет вас потом зона, сразу вспомните и водочку разлитую, и хлебушек на баловство выброшенный. И горчички в зоне хрен увидите, если только в баре. А вот скажи мне...» Волк поудобнее повернулся на своем обустроенном в сторонке от костра лежаке, а КСУ, пристроившийся возле ноги стволом вверх, качнул пламегасителем. «Появись в это время в лагере кабан или стая слепышей. Далеко бы ты от них убежал с перевязанными шнурками?» «Отчего мне от него бегать-то? Я его сразу с обреза!» Хорохористо вскинулся молодой собеседник волка. «А сейчас где твой обрез?» Почти ласковым голосом спросил волк. Молодой посмотрел по сторонам и престыжно замолчал. Его обрез, так же как и оружие остальных, сидящих у костра, лежал в комнате одного из домов. При себе парни имели только ПМы. «Так что и сами вы еще пока дуралеи, и шутки у вас, дурацкие!» Волк, довольный тем, что так просто подловил спорщика, хохотнул. «Можно подумать, у кого-то они не дурацкие!» Встрял в разговор вернувшийся из темноты Санек. «Да были люди, шутили так шутили!» Улыбнулся, вспомнив что-то свое волк. «Так расскажи!» «Действительно, волк, расскажи!» Нестройным хором присоединились к просьбе Санька, сидящие у костра. «Ну, ладно, болт с вами, слушайте. Как уже знаете, в зону много народа идет. Кто от себя бежит, кто от людей, кто от закона. Кто-то за романтикой сюда прется, а кто-то просто приключений на пятую точку ищет. И большинство идет в зону через наш лагерь. Потому как, не знаючи, в зону соваться нечего. Ни один опытный сталкер новичка-однодневку в зону не поведет. Если только не жук какой. Вот и вы, так же, как и прочие, все тут пооботретесь, а потом уж в зону пойдете. Мужики здоровые, молодые, вот вас всех в шутки и тянет от безделья. Особенно, если дожди зарядят. Или слепыши молодняк учиться охоте выведут. Тогда вообще делать нечего». Только по лагерю слоняться, водку пить, да за костром присматривать. Вот и собрались разок здесь, в лагере, несколько новичков, да Витя Винт подтянулся. Он хоть и не новичок тогда уже был, но и особо опытным-то тоже не назовешь. Хоть на дальние рейды еще тогда не ходил, но дорогу от бара до кордона за полгода хорошо освоил. Были в лагере в тот момент два друга-новичка, Юра и Максим. Вот с ними-то винт и перехлестнулся. Дожди как раз зарядили, всю округу раскиселило. Народу заняться нечем было. Вот и предложил Витек этим двоим развлечений у вояк в городке пошукать. Провел их ночью через минное поле. Тропинки тем, кто поопытнее, известные. Обошли они часть с обратной стороны. Винт пробрался к казарме. Да и в раму уцелевшего окна к стеклу иголку загнал. А в иголке нитка вздетая. А в окно с противоположной стороны еще одну иголку с ниткой и привязанной картошкой. И в кустике. И давай они по очереди наяривать. То канифолью, и откуда только взяли, по натянутой нитке повозят, игла по стеклу дребезжит. То за вторую нитку тянут, картошка в окно стучит. Да еще подвывают потихоньку. Вояки всполошились. Кричат: «Вампир! Кровосос! Свети!» А какой свети, если все прожекторы в сторону зоны повернуты? А без свету идти боятся. И палить в ту сторону боязно, потому как зоны в той стороне уже нет, и за пальбу огрести можно. Инструкции опять же у них. Пока вояки прожектора повернули, они нитки оборвали и по темноте вдоль забора за КПП прошли. Подождали, пока все военные в кусты кровососа ловить полезут. Труп-то кровососий больших денег стоит, а если за живого, так вообще ученые деньжище в кучу отвалят. И зашли на КПП. На втором этаже вояки оборону держат. Прожекторами светят. А на первом никого. Достал винт копыта кабанье, вымазал его в закуске, на столе разложенной, да где мог, копытом наследил. Даже по их книгам-журналам копытом перемазанным прошелся. Типа кабан грамотный попался. Их писанину читал, перелистывал. Ну и нарулили они быстренько оттуда. Но по дороге канистру 20-литровую и бутылку водки прихватили. Вышли, как генералы прошлись по асфальту мимо минного поля до кустов, нырнули в кусты и в лагерь. А весь лагерь полночи еще наблюдал, как военные сначала кровососа по кустам ловили, матерились, а потом от отцов командиров за кабана-грамотея, что всех их секреты прочитал, огребали. И все это с Витиными комментариями, да под водочку. От души повеселились. А в канистре ни бензин и ни спирт оказались. Краска зеленая, военная. Думали, куда ее девать? Сидорович покупать отказался. Не воякам же назад нести. Вы же сейчас все продвинуты, с компьютеров чаще читаете, чем с листов бумажных. Дети 21 века. Уж не знаю, кому из них в голову эта идея пришла. Винту неугомонному, наверное. Только пошарились ребятки по окрестным домам, нашли старую сеть рыбачью, починили ее и устроили сафари а-ля Гринпис. Как? Да просто. Там дальше по асфальту, если в сторону железнодорожного моста идти, ну, где к блокпост, туннель небольшой есть. Так они один конец туннеля сетью перегородили, а с другой давай живность загонять. Загнали несколько слепых псов. И у каждого на боку «Я собачко» написали зеленой краской из канистры. А потом их отпустили. С тех пор, кстати, Макса с Юркой собачниками прозвали. Только этого им мало показалось. Они в эту сеть кабана чернобыльского загнать умудрились. И его надписали «Я кабанчек» по обоим бортам. Правда, кабаняка-то им сетку напрочь порвал. На этом их сафари и закончилось. Винт очень за сетку расстроился. Говорит, я, мол, хотел еще пару бандюгов в нее загнать и надписать «Я пацанчик». А то еще. Приметил Витя один трамплин, который в сторону блокпоста срабатывает. Нашли они где-то в домах халат женский, цветастый. В ту пору как раз возле фермы стайку плоти постреляли. Взяли они одну плоть, что поменьше, напялили на нее этот халат, прикрепили здоровенный пук пакли, подтащили к трамплину. Воякам на блокпосту свистнули и забросили эту куклу в трамплин. Вояки на свист, как слепыши, сразу стойку сделали. Глядь, а на них из кустов баба летит. А винт с собачниками, пока вояки челюсти с асфальта поднимали да глаза протирали, по-быстрому из кустов слиняли пока по кустам палить не начали. И вот вам и хе-хе. Вот так сталкеры шутят, а вы шнурки запутать. Нет, мне не наливай. Лучше вон ту мисочку подвинь. Сталкер подтянул к себе металлическую миску, в которую было вывалено две банки консервированных ананасов, порезанных колечками. Подцепив колечко кончиком ножа, он аккуратно потянул его через открытое пространство стола, чуть подворачивая ломтик на ноже, чтобы капли не упали на стол или того паче на его буро-зеленый комбез. Схлюпнув губами, осторожно подхватил колечко, помогая кончиком ножа запихнуть его в рот, вытягивая подбородок над столом, чтобы липкие, желтовато-прозрачные капли не запачкали ворота комбеза. «Не, отшельник, ты это, не бурей! Куда фрукты утащил?» Сидевший напротив сталкер потянулся к миске. Нож звонко хлопнул боковиной лезвия по протянутой к миске руке, оставив широкий липкий след. «Это не фрукты, леший, это плоды!» «Чего плоды? Ананасы — это плоды ананасов. Так вот, болт тебе намасленый, водку пей». Кончик ножа зацепил еще одно колечко. «Ты не угадал, и поэтому твой приз уходит зрителю. Вы пьете, я смотрю, и поэтому ананасы мне». «Да по мне хоть ягоды!» Пробурчал недовольно леший и, облизнув с руки липкий след, напустился на двоих хохотавших рядом за столом сталкеров. «Ну чего ржете? Разливайте давайте!» Бар жил своей жизнью. Сидевшая за отдельным столом четверка сталкеров ничем не выделялась из общей массы посетителей бара. Разве что чуть более богатое убранство стола, среди которого присутствовала миска с консервированными ананасами и три банки пива, говорило о том, что сталкеры гуляют. Ананасы и пиво в зоне гости редкие и дорогие. Водка в изобилии, уставившая стол, добавляла, что сталкеры гуляют по поводу и не шуточно. Стаканы звякнули, водка опрокинулась в раскрытые рты. Закусили ананасами, подхватив их пальцами из миски. Отшельник грустно посмотрел на сидящих за столом. «Плоти вы неумытые, господа сталкеры, практически кабаны чернобыльские. Грязными пальцами из общей миски благородный плод трескаете. Сначала ковырялись ими незнамо где, а потом лезете. Ну, где мы ими ковырялись, мы знаем. А вот ты-то сам сначала ножичком этим людёв режешь, кишки им выпускаешь, а потом с него ананасы лопаешь». Сидящий справа от отшельника сталкер тоже достал нож и подцепил на него ананасный ломтик. «Я им людей резал и не кишки выпускал, а аккуратненько по горлу или в сердечко. И вытирал потом его и об комбезы ихние, и об земличку. А вот ты, Винт, своим зомбаков резал и не вытирал потом». Отшельник кончиком своего ножа скинул ананасное колечко со второго ножа обратно в миску. Ножи со скрежетом скрестились. Винт пытался достать кончиком ножа ананас. Отшельник своим ножом его не пускал. Леший быстро перетянул миску к себе. «Но вы еще все опрокиньте, раздолбай. Нашли место ножами махать. Уберите их, что ли. Лысый, ты чего молчишь? Они же сейчас тут всю водку опрокинут. И ананасы». Леший пододвинул к себе открытую бутылку казаков. «Водку ладно, а вот если пиво пороняют, я из них прямо тут снорков наделаю». Лысый, четвертый сталкер, сидевший за столом, сгреб к себе пивные банки. «Витек, хватит что ли фехтоваться, пиво прольешь. Отшельнику-то на наше пиво до болта». «Пиво — это довод, практически святое». Винт отдернул свой нож и убрал его в ножны. «Еще по одной наливай». «Тум-турурум, тум-турум-турум-турум, тум-турум-турум-турум». Отшельник отсалютовал ножом, подняв его клинком вверх. А потом другой рукой ловко выхватил миску с ананасами, улешивая из-под носа. После очередной пропущенной порции казаков, леший, слизывая с пальца ананасовый сироп, спросил у Винта. «Витек, так проходку так и не рассказали. С чего гуляете-то? И чего с мужиками случилось?» «Это вон пусть отшельник тебе расскажет, а то он под шумок сейчас все ананасы стрескает». Винт снова достал нож и принялся вылавливать колечко из миски. Отшельник упер лезвие ножа в столешницу. Указательным пальцем оперся на торец рукояти. Большим и безымянным начал медленно прокручивать нож вдоль оси. Из-под кончика ножа показалась мелкая стружка. «Ну, как вы помните, неделю назад ушли мы отсюда вчетвером. Я, Винт, Гена-аферист и Веднежуть. На Янтарь пошли. Дальней тропой, в обход диких территорий. Хорошо так прогулялись. Выброс прошел не слабый перед этим. Артефактов путных богато было. Их и собирали. Зомбей немного погоняли. Этот вон герой, кивнул на винта, одного зомбяка ножом уделал. Потому что с одним ножом до кустиков отправился. Ладно, еще не снорк или кровосос оказался. Ему, видите ли, неудобно с оружием до кустиков. Вот и пришлось ножом размахивать. Но так завалил же! Винт довольно ухмыльнулся и демонстративно облизал лезвие. Лысый, глядя на это, поморщился. Лешего передернуло. Отшельник с вином, глядя на их реакцию, переглянулись и захохотали. Просмеявшись, отшельник продолжил. Набрали их хабара много и отправились обратно, к бару. Арты в мешки поскидали. Тяжеловато получилось. Ну да мы особо-то и не торопились. Шли не спеша, с оглядкой, хотя особо и не опасались. Четвером все-таки. Ну, чем не долговский квад? Так и добрались до диких территорий. Вышли к вечеру. Решили переночевать. Есть там местечко тихое. Как жарку пройдешь, не доходя до высотки, за куток. Он закрытый. Вагончик там стоит. Если что, от дождя укрыться есть где. Костерок, опять же, незаметно со стороны. Там на ночлег и встали. Винта вон, как самого молодого, послали хабар прибирать. Всегда на ночлеге его чуть в сторонке от лежбища прятали. Чтобы, если что, от костра отбежать. Пусть там ищут, а самим хабар спокойно забрать, даже если потом. Забрал Витек мешки и ушел. А мы пожрать готовить начали, да на ночлег определяться. Там нас и взяли тепленькими. Расслабились. Шаги слышали, да думали винт возвращается. Даже дернуться не успели. Наемники это были. Стволы у нас позабирали и увели по-быстрому оттуда. Опытные. Поняли по вещам, что не трое нас, а больше. Поэтому и увели. Отвели в сторонку, к воротам локомотивного депо. Есть там закуток. И тут к нам старшой их не вышел. Дональдом назвался. И морда у него противная такая. Глаза пучеглазые, губы тонкие, трубочкой вытянутые. Подбородок скошенный, нос как будто прищепкой приплющивали. Я сначала подумал, лягушку, рожа его мне напоминает. А он как заговорил, понял, Дональд Дак из мультика америкосовского. Голос такой же, скрипучий, противный. Оказалось, что так его полностью то и называли. Сначала он нас за хабар спрашивал. Мы дурака включили. Еще надеялись, может обойдется, отпустят. Да только потом поняли, что не обойдется, что лучше бы сразу трепыхаться начали. Приказал этот утконос ведмежутя, как самого здорового, на земле разложить. Растянули его на манер пятиконечной звезды. И Дональд этот самолично издеваться над ним стал. Ножом по кусочкам пластать. А нас с аферистом смотреть заставили. А у самого аж губенки трясутся. Да глаза, как у судака, белые стали. Я, как глаза да губенки его трясущиеся увидел, так и понял, что не отпустит он нас, даже если хабар весь отдадим. Все равно запытает. Потому как наружу у него садюга большими буквами написано. И кайф он от чужих мучений ловит. Наемники, что нас держали, гоготали, да советы подкидывали. Видать, он под себя садюк подбирал. Они все кайф от пыток ловили. Ведмежуть уже охрип орать, а этим весело. Их пятеро было. По двое нас держали. А Дональд пытал. Костерок твари потом разожгли. Дональд разошелся. Даже про хабар спрашивать перестал. Просто резал по кусочкам свое удовольствие. Много я чего нового про пытки узнал. И про то, чего человек вынести может. Этот урод ведмежутью руки костылями железнодорожными к земле прибил. Потом глаз ножом вынул, наклонился к нему и противно так шепчет, громко так шепчет, чтобы и нам слышно было, что он ему сейчас мозг через глазницу высосет. Ведмежуть прохрипел ему, через что пусть высасывает. Видать, смерти уже мужику захотелось. У Дональда башню разом сорвало. Психопат, одним словом. Он ножом ведмежутя в фарш просто превратил. Потом вскочил, к аферисту кинулся. И давай они его втроем на землю раскладывать. Да не справляются. Аферист сопротивляться начал. Мотает их, они его никак уронить не могут. Тогда один из державшей меня пары к ним на подмогу кинулся. А второй сгибом руки мне горло зажал. Я вперед подался, он со мной. Я сразу же назад откинулся и повернулся к нему лицом к лицу. Обхватил руками, лбом в лицо ему ударил и упал вместе с ним на землю. Пока держали меня, я рельсы сзади видел. Вот на них-то и постарался гада этого определить. Аккурат затылком и приложил. Перекувыркнул его потом на себя. Вдруг-то из дружков его по нам пальнет. И начал пистолет из кобуры выдирать. А кобура новомодная какая-то. Пистолет не идет ни в какую. В разгрузке у него нож нащупал. Как потом оказалось, мой нож и был. Да по горлу его полоснул. А тут из темноты очередь ударила. Слышу, винт кричит: «Аферист, падай!» А тот вроде как и не слышит. Тут наемники опомнились, стрелять начали. Афериста сразу зацепило. Упал он. Винт сразу же с длинной очереди всех стоявших и положил. Дональд, выверт кошачий, один на землю упасть успел. А потом, как винт обойма начал менять, к нему с ножом, которым ведмежутя пытал, и рванул. Тут и я ему навстречу подорвался. Он, пока палачествовал, рукава закатал и комбез до пупа расстегнул. Вот прямо в это расстегнутое я его и ударил ножом. Как потом оказалось, сразу в сердце попал. А то бы и он меня мог ножом-то. Аферист живой еще был. Мы его до блокпоста Долговского дотащили, а там он уже и Богу душу отдал. Возле поста и схоронили, и крест поставили. А ведмежутя там, на диких территориях, схоронили. Будка там кирпичная неподалеку. Вот за ней и положили. Крест тоже поставили. Пусть там спокойно лежит. Наемников этих хоронить не стали, зверье похоронит. Вот такие утиные истории. Ну, чего примолкли? Наливай, помянем мужиков. Пусть земля им пухом будет. Леший начал разливать по стакану. Винт снова облизал лезвие и, перехватив брезгливый взгляд Лысого, широко улыбнулся. «Да другой это нож, другой! Я тот нож в 6-м наемнике оставил. Он у них сторожем в ихнем лагере оставался. Когда за мужиками пошел, наткнулся. Пока подкрадывался, пока барахтались с ним, я ему в грудину нож засадил, а выдернуть не мог. В кость попало. Так лезвие и обломилось. А этот нож у них в вещах нашел. Новый совсем. Даже не точенный ни разу. Ладно, сталкеры, вздрогнули. Живым живое, мертвым помин. Пусть земля им будет пухом». Глухо бухнула железная дверь бункера, и окружающая обстановка мелкими мурашками и немедленно заползла за шиворот. Пробежала по спине и неприятным холодком осела в груди. Вышедший из уютного и защищенного тепла сталкер зябко передернул плечами. Поправил на плече ремень АК-103, похожего по виду на распространенный в зоне абакан, но под старый добрый патрон 7,62. Кончиками пальцев коснулся планки предохранителя на кожухе, проверяя ее положение. Левой рукой поправил лямку небольшого вещмешка, висящего за спиной. Солнце слабо пробивалось сквозь белесый туман, постоянно царящий на болотах янтаря. Иногда сильным ветрам удавалось сорвать эту туманную пелену, но эти же ветра несли с собой, как правило, радиоактивную пыль, поэтому туман все же был предпочтительнее для прогулок. Неуютный однообразный окружающий пейзаж иных чувств, кроме как качественной депрессии, вызвать не мог. Сталкер постоял, осмотрелся, сверился с показаниями универсального детектора, висящего на поясе, и отстегнул забрало защитного комбеза. После чего осторожно приблизился к воротам железного, опоясывающего научную базу, забора. Приспустив наголовник, молодой мужчина прислушался к окружающим звукам. Серые глаза внимательно осматривали окрестность. Правая рука легла на автомат, готовая сдернуть его в любую секунду при первом же подозрительном шорохе. Большой палец по-хозяйски расположился на предохранителе, готовый мгновенно перекинуть его из стопорящего в положение автоматической стрельбы. Болота Янтаря были любимым местом обитания снорков. Довольно часто тут появлялись и зомби. Но снорки были хозяевами этих мест, легко загоняя в болотистые топи плоти, слепых псов и прочую живность, мгновенно переходящую на их охотничьих территориях в разряд дичи. При этом разницы между четвероногими и двуногими они не делали, и сталкеры также входили в их обеденный рацион. Что удивительно, на зомби снорки нападали редко, только будучи очень голодными. Несколько раз снорки затаивались в засаде около ворот на базу, поджидая недосягаемых из-за железных дверей и толстого бетона людей. Внутрь периметра они не совались, выказывая зачатки или остатки разума, словно помня о бойницах и камерах наружного наблюдения, позволяющих отслеживать и отстреливать сунувшихся на территорию из укрытия. Удовлетворенный тишиной, сталкер осторожно вышел из ворот. Наголовник он одевать не стал. Встроенные в комбез микрофоны и мембраны не могли в полной мере передать всю звуковую гамму. А в условиях такой плохой из-за постоянного тумана видимости слух и полнота звукового восприятия играли первостепенную роль. Он уже поднялся по насыпи из котловины, где располагалась база, на дорогу, где туман был значительно реже, когда со стороны кирпичных строений, расположенных неподалеку зданий, раздался звук выстрела охотничьего ружья. Сталкер быстро отступил к ближайшему кусту, присел и замер. Взяв автомат на изготовку и отщелкнул вниз планку предохранителя. В критической ситуации любой, тесно общающийся с автоматом, передергивает затвор, досылая патрон в патронник, при этом часто забывая снять его с предохранителя, и теряет на этом драгоценные секунды. Буро-зеленая ткань комбеза сливалась с темной зеленью куста, не позволяя выделить из общей цветовой гаммы фигуру человека. Черный пластик и вороненная сталь автомата также не демаскировали затаившегося человека. Раздавшийся вскоре повторный выстрел и рев снорка заставили прячущегося сталкера убрать руку со спускового крючка и снять с пояса КПК-навигатор. Активировав запрос-ответ, он дождался сообщения и удивленно присвистнул. «Винт, тебя каким ветром сюда занесло?» КПКшка выдала сообщение о присутствии поблизости старого знакомого. Третий выстрел поднял сталкера на ноги. И он быстро и уверенно, внимательно отслеживая окружающий пейзаж, двинулся в сторону выстрелов. Коротко класнул затвор, досылая патрон в патронник. Винт не первогодок, по пустякам палить не будет. Предупреждающе запищал детектор, предупреждая о наличии впереди аномалии. Обойдя пищащее место по широкой дуге, чтобы не терять время на провешивание дороги, сталкер осторожно приблизился к покореженным металлическим воротам, за которыми виднелась территория бывшего завода. Диоды детектора еле вспыхивали зеленым в такт ленивым потрескиванием, отзываясь на раскинувшуюся в стороне аномалию. По счастью, вход она не запечатала. И не пришлось искать место, позволяющего при среднем росте перемахнуть трехметровый кирпичный забор, опоясывающий территорию бывшего завода. Несмотря на ведьмины косы или жгучий пух, как его называли ученые, сталкер натянул на голову шлемофон комбеза, однако тонированного забрала одевать не стал. И, немного пригнувшись, скользнул под белесами, похожими на гигантский ковыль, прядями. Снова ударил выстрел, и знакомый голос выдал замысловатую тираду. «А чтоб тебя перевернуло и об землю шмякнуло, сволочь гадская!» Резкий свист заставил расположившегося на остатках конструкции козлового крана сталкера прервать словоизлияние на полуслове и резко развернуться стволом в сторону нового, не предусмотренного программой, звука. «Винт, палить не вздумай! Это отшельник!» «Отзовись! А откуда ты знаешь, что это я?» Сидящий на высоте винт пытался, не особо высовываясь сверху, рассмотреть кричавшего. «Ну ты выдал! Мобилу вырубай! Инкогнито, фигов! На, лови!» Карманный персональный комп сидящего на кране пискнул, выкидывая запрос опознания. «О, и правда, отшельник! Ты там один?» «Нет, блин, с хором Пятницкого и сборной по футболу! Тебе кого еще надо?» Прокричал снизу отшельник, выходя из-за угла здания. «Ну, я думал, может, ты с Лешим, или с Лысым, или еще с кем. Ты это, не мельтеши там, сюда давай залезай. Ай-ай-ай, не стреляй, собачку!» Заорал винт, видев скинутый в сторону высунувшийся из кустов морды слепой собаки автомат отшельника. «Это наша собачка, она за нас, она моя!» «Она моя, он мой, оно мое! Ё-моё, винт! Чего ты тут опять затеял?» Отшельник, закинув автомат за спину, ловко забрался по металлическим прутьям лесенки наверх и протянул пятерню винту. «Здорово, бродяга!» «И тебе не хворать! Да вот, охочусь, понимаешь!» «Чего-то как-то не очень файно у тебя выходит. Бабах я слышал, а вот дичи не наблюдаю. Или ты песика на снорков натаскиваешь?» Отшельник взглянул в сторону скулящего внизу слепого пса. «И как? Получается?» А чего он не убегает? Неужто приручил? А скулит все время чего? Ну, куда же он убежит? Я же его привязал. А скулит, так у него задние лапы перебиты. Так ты по нему, что ли, тут тренируешься, ворошиловский стрелок? Отшельник зашелся в хохоте. Брезентовый ремень соскользнул с плеча. Автомат звякнул о металлический поручень и повис, зацепившись из-за пруток ограждения. «Не, Винт, всякого я от тебя ожидал, но такого? Тебе консервных банок, что ли, мало? А что, Аспид, животину тиранишь? Давай я добью, или сам спустись да добей. Ты сначала послушай, а потом уж ржать начинай. Ржун, блин!» Винт обиженно засопел. «Я тут на снорков охочусь». «А собака тебе нафига?» Непонимающе уставился на него отшельник. «Ты сюда поднимался, головой о перекладинке не стукался?» «Манок это. Псина скулит, снорки за ней лезут, а я их сверху отстрелить пытаюсь». «Винт, а где дичь-то тогда? Ты же раза три уже стрелял, и чего-то я еще никого не вижу подстреленного, кроме этой собачки». «Вот ты достал! Ты сейчас вообще куда и откуда?» «От ботаника веду, хабар малеха сдал, маслят к машинке прикупил». Отшельник любовно похлопал по висящему на плече автомату. «Еще там разного по мелочи. Представляешь, засада. 5.45, патронов полно, а 7.62 для калаша хрен найдешь. У ученых заказывал. Дорогие, зараза. А на большой земле без проблем, даже в охотничьих магазинах, говорят, продаются». «Так, может, не подсобишь, если не сильно занят? Хабар пополам?» «Так, а в чем суть?» «Хм, в песок?» Винт усмехнулся. «Чего в песок?» Не понял отшельник. «В песок суть!» Обрадованно засмеялся сталкер, довольный, что удалось подловить остряка на такую детскую шутку. И откровенно наслаждаясь реакцией отшельника. «А дело в следующем. Я тебе с самого начала расскажу. А ты только со своими вопросами и подколами потом, лады?» Дождавшись кивка, Винт продолжил. «Я тут как-то хабар Круглову скидывал, и он мне тему для размышления кинул. Очень им хочется снорка живого заполучить, и они за это заплатить готовы не слабо. А сегодня утром иду я себе в сторону бункера, глядь, пес ползет, задние лапы перебиты, скулит. Я сперва добить хотел, да шкуру снять. А потом сообразил, если на кран залезть, а его внизу привязать, то на скулёж снорки обязательно приползут. И тут можно снорка аккуратненько подранить и к ученым оттащить. У меня как раз десяток жаканов есть. Да только я из своей помповухи им по рукам-ногам попасть никак не могу. Верткие они, гады ползучие. А с твоего калаша как раз можно». Звонко щелкнула о металл конструкции пуля, на мгновение опередив звук выстрела. Невнятно мычащая, одетая в лохмотье некогда сталкерского комбеза, человеческая фигура, раскоординированной походкой, двигалась в их сторону, по растрескавшейся асфальтовой дорожке, из глубины территории завода. Отшельник сорвал с плеча и вскинул автомат, передергивая затвор. Зеленоватое тельце патрона отлетело в бок, весело кувыркаясь и на мгновение отвлекая внимание сталкера. Винту этого секундного замешательства хватило, чтобы вскинуть Мосберг и выстрелить. Тяжелая свинцовая слива ударила зомби верхнюю часть корпуса, опрокидывая на асфальт. Выбитый из рук пистолет дребезжа отлетел в сторону. «Ну, и кто стрелять не умеет?» — задиристо спросил Винт. «Да умеешь, умеешь, Винниту, сын и Чичундры. У тебя в ушах не звенит?» «Нет, а должно?» Винт, оглядывая окружающую территорию в поисках новых целей и не опуская ствола, мизинцем левой руки залез под шлемофон комбеза и энергично поковырял в ухе. «Говорят, что когда контролер поблизости, то сперва в ухах звенеть начинает». Отшельник перегнулся через поручни, что-то высматривая внизу. «Витек, не видал, куда патронка отлетела?» «Передернул по привычке, а патрон в стволе был». «Дался он тебе? Давай снорка заловим, ведро патронков себе купишь». «Я себе Стечкина прикупить хочу. Хорошая машинка, главное компактная, в комплекте с помпой в самый раз по зоне шарится». «Не, ведро патронов это пуда на два потянет, куда я с ним таскаться буду? Только отстреливать лучше не надо, не факт, что по конечностям ему попадем. Тут оптику надо и глушитель». А чего ты с собой ничего такого не прихватил? Так говорю же, случайно все получилось. Винт сплюнул вниз. Я же не собирался. Так бы, конечно, прихватил. А еще лучше сеточку бы у ученых попросил. Хотя бы волейбольную. Я на кордоне как-то сеточкой собачек ловил. Да, наслышан я о той истории. Отшельник усмехнулся. А вот нафига ты вояк тогда доколебывал, так и не понял. Делать просто нечего было. Дожди еще зарядили. Сталкеры уселись на выщербленный дощатый настил и свесили ноги. Слабо поскуливал внизу слепой пес. Шебуршался неподалеку в кустах снорк, у которого инстинкт и остатки разума пока еще брали верх над чувством голода. Винт достал из кармана сигарету и закурил, привычно пряча огонек в кулаке и пуская дым низом, чтобы тот не захлестывал на некурящего товарища. Отшельник, уперевшись налобником шлемофона в поручень, пытался высмотреть внизу снорка. «Эх, сеточку бы сейчас!» Вздохнул Винт, прерывая установившееся почти идиллическое молчание. «Слушай, а у меня шнур толстый есть, крепкий, то ли капроновый, то ли нейлоновый, но выдержать должен. Может, заарканить попробуем?» «Да болта с два чего получится. Там кусты и арматура из земли торчит. Ни заарканить, ни петлю разложить. Обязательно зацепится». Сталкеры снова примолкли. Неожиданно отшельник толкнул товарища локтем в бок. «Вон, на стене цеха, щит пожарный видишь?» «Вижу, и чего там, ведро что ли?» Винт вгляделся в пожарный, некогда красный, а теперь ободранный, со следами старых пулевых отверстий, деревянный щит, на котором сиротливо болтался простреленный в нескольких местах конус пожарного ведра. «Да нет же! Над ведром! Багор обломанный, видишь?» Над конусом действительно висел небольшой багор, насаженный на обломок деревянного черенка. «Прямую печку загнем, и можно как кошкой, или как блесной снорка зацепить попробовать!» И без выстрелов, опять же. А то он, вон, зашугался, не подходит. «Так, а как привяжем-то? Там дырки нет?» Засомневался Винт. «Да и снорк к блесне этой не подойдет, зашугается. А мы туда колбасу насадим, у меня есть. А дырку вот, дыроколом пробьем». Отшельник похлопал ладони по автомату. «Это же 7,62 со 100 метров рельсу прошибает. Ему этот багорик как картон». «Ну, рельсу со 100 метров, это ты брешешь», — отозвался, поднимаясь на ноги Винт. «Но попробуем, хуже один фиг не будет». Одиночный выстрел АК-103 действительно пробил аккуратную дыру, одновременно выбив труху полузгнившего деревянного черена. Печку Винт загнул. Получившиеся жало крюков слегка выгнул в бок на манер рыболовных, для лучшей подсечности. Отломав и насадив два куска колбасы, сталкеры с крана закинули снасть к кустам. Вскоре заинтересовавшийся снорк высунулся из кустов и сунулся к наживке. Винт начал осторожно вытягивать веревку, заставляя снорка подойти ближе. Мутант осторожничал, словно чуял спрятанные в кусках колбасы железные крюки. «Будешь подсекать, губу ему не порви!» — прошептал отшельник, выцеливая снорка через прорезь прицела и пытаясь зафиксировать мушку на конечности. «Да пошел ты!» — отозвался сквозь зубы Винт. В это время громко заскулил и забился, почуяв так близко врага, слепой пес, про которого сталкеры за всеми приготовлениями слегка успели подзабыть. Снорк медленно переместился на несколько метров вперед и припал к земле, приготовившись к атаке. Собачий скулёж, казалось, выбил из него все остатки осторожности. Винт со всей силы рванул веревку на себя. Крюк впился снорку в ляжку. Мутант взревел и дернулся в сторону. И тогда Винт намотал веревку на руку и спрыгнул вниз. Оказавшаяся перекинутой через балку веревка потащила снорка в сторону сталкеров. «Витек, тебе давно говорили, что ты зашибленный на всю голову?» Отшельник просовывал обломок трубы между связанных конечностей монстра. «Ты зачем вниз сиганул?» «Ну так это, гада этого поймать! Он мне с утра все нервы вымотал! А ты зачем?» «Я прыгал с середины лестницы и на снорка, а ты с верхотуры и на бетон. А если бы крюк вырвало? Ну так не вырвало же, ответил Винт, взваливая конец трубы себе на плечо. Теперь стечки на себе куплю. А я Маузер, Астру, такой, как у революционных матросов, которые зимний штурмовали, отозвался отшельник. И переспросил напарника через довольно длительную паузу. Ну, ты чего молчишь? Тоже Маузер решил? Да нет, отозвался Винт. Просто вспоминаю, как такие чудики одним словом называются. Для него уже патронов не найдешь. Потом не вытерпел и переспросил. А для чего тебе Маузер? Ну, так просто. Всегда хотел из Маузера пострелять. Ты, ох, и гораздо же ты заливать, отшельник! Усмехнулся Игорек, подбрасывая в костерок небольшую деревяшку. Снорка они крючком поймали, рыболовы. Чего сразу заливать? Обиженно протянул рассказчик. Вот, смотри. Из развязанной горловины вещмешка в руках отшельника торчала деревянная коробка, из-под откинутой крышки которого выглядывала рубчатая рукоять легендарного Маузера. Рыжий лист, напоенный осенней влагой, сорвался с ветки и плавно, по широкой дуге, скользнул вниз, устремляясь к земле, мимолетно коснувшись лица стоящего под деревом человека. Темный камуфляж делал его малозаметным, сливаясь с осенним перелеском. Мужчина опустил бинокль, пальцами свободной руки коснулся влажного следа, оставленного листом на щеке, и лизнул кончиком языка увлажненные подушечки. «Горчит!» Как бы даже удивленно произнес он, ни к кому не обращаясь. Закрыв глаза, он ненадолго замер, а потом нараспев продекламировал. «Лист осенний коснулся лица, поведав мне горечь ушедшего лета. Жду прихода зимы». «Мастер, ты о чем?» Стоящий рядом боец, одетый в такой же камуфляж, повернулся к говорившему. «Так, мысли вслух. Чего расслабились? Сбор 3 минуты». Темные тени неслышно окружили командира. Вдруг в предрассветной тишине отчетливо раздалось металлическое звяканье. Командир резко вскинул голову, осмотрел подошедших и свистящим шепотом прошипел. «То из премии за минусую! Попрыгали желудки!» 7 темных фигур послушно беззвучно попрыгали. Мастер еще раз обвел всех взглядом. «Напоминаю, работаем тихо, не светиться. Лишних трупов не плодить, только по необходимости. Нам сегодня за головы не платят. Не расслабляться. Берем документы, обеспечиваем заказчику проход. Майора брать живым при любом раскладе. Это мой личный бонус. Все поняли? В эфир без нужды не трепаться. Работаем». Темные тени попарно исчезли в предрассветной дымке, растворившись в чернеющих стволах перелеска. Боец, оставшийся с командиром, раскатал маску, закрывающую лицо, и накинул капюшон камуфляжного комбинезона. «Мастер, а ты что, без маски работать будешь?» «Сегодня, да». Последняя пара скользнула между стволов. Потревоженные ветки кустов, покачавшись, застыли. Робко цвыкнула какая-то птаха и тут же замолчала, напуганная собственной смелостью. Словно в учебном фильме, темные фигуры бесшумно появились за спинами борющихся с утренним сном часовых, и те молча падали изломанными куклами. Крепко связанных их сноровисто оттаскивали в сторонку. Небольшая заминка возникла с экипажем дежурного БТР, спавшего в закрытой машине. Но подброшенная дымовая шашка выгнала непонимающих полусонных людей из железной коробки, около которой их поджидали темные тени. Деревянная дверь с треском распахнулась от мощного удара ногой. Лежащий на кровати человек попытался схватить автомат, стоявший рядом с изголовьем, но был прижат ворвавшимися в комнату. Автомат пинком отбросили вне пределов досягаемости. «Ну, здравствуй, майор. Лежи спокойно, целее будешь». «Вы кто?» Военный, застигнутый врасплох в кровати, крутил головой, пытаясь рассмотреть людей, сноровисто привязывающих его к собственной кровати. Но все лица были закрыты черными масками, кроме одного. «Узнаешь меня, майор?» «Лейтенант Самсонов?» «Самсончиков, лейтенант Самсончиков, ты даже этого не помнишь, майор. но я тебе память освежу, майор. И еще несколько фамилий напомню, если вдруг ты их забыл. Только знаешь что, майор? Командир жестом удалил из комнаты бойцов и присел на корточки около пленника, приблизив к его лицу свое. Меня больше не зовут Самсончиком, Самсоном, лейтенантом Самсончиковым. Я теперь не военный, я наемник, Сом. Слышал, может? Холодный рыбий взгляд смотрел сквозь расширившиеся от ужаса зрачки майора. По губам наемника скользнула легкая ухмылка, которая тут же спряталась в уголках хищно поджатого рта. Вижу, что слышал. Пленник нервно сглотнул и нехотя кивнул. Сработало переговорное устройство. Сом молча выслушал доклад помощника, прижал пальцем тангетку и коротко бросил «выхожу». Дав команду бойцам оставаться в комнате, он наклонился к связанному военному, похлопал его по выпирающему из-под камуфляжной майки животику и ласково произнес: «Раскабанел ты что-то. Раньше форму поддерживал. Ты полежи пока, подожди. Я подойду сейчас. Буквально пяток минут. Подождешь, никуда не уйдешь». Коротко засмеявшись собственной шутке, Сом вышел из комнаты. По широкому больничному коридору размашистым шагом двигался высокий мужчина. Небрежно наброшенный на плечи белый халат развивался, словно рыцарский плащ, норовя соскользнуть вниз. Мелькающие красные лампасы форменных брюк, словно сирены на дороге, заставляли встречных уступать дорогу и прижиматься к стенам коридора. Около двери, сгоревшей над ней вывеской «Реанимационная, вход воспрещен», его ждал пожилой врач с усталыми глазами. «Товарищ генерал!» «Здравствуйте, доктор. Как он?» «Плохо. Все очень плохо. Большая кровопотеря. С вами я буду абсолютно откровенен. Ему осталось буквально пару часов, и мы ничего не можем сделать». «Мне сказали, что он хотел меня видеть. Могу я с ним сейчас поговорить? Он в сознании?» «Да, и он вас очень ждет». Осторожно открыв дверь реанимационного блока, генерал тихо прошел внутрь, поискал глазами стул и, не заметив ничего отдаленно похожего, подошел и встал около кровати, на которой лежал обмотанный с ног до головы бинтами человек. Генерал, прикрыв ладонью рот, еле слышно кашлянул. «Доктор!» Еле шевельнув пересохшими губами, позвал больной. «Это я, Сергей. Ты хотел меня видеть. Что, доктора позвать?» «Нет, Олег Иванович, доктора потом. Сначала мне с вами нужно». «Сергей! Сергей! Доктор! Он, кажется, сознание потерял!» Генерал кинулся было к выходу, но, отстраняя его в сторону, к больничной кровати уже бежали доктор и медсестра. «Майор!» — позвал больного доктор. Медсестра сноровисто вколола ему в предплечье препарат. Человек в бинтах дернулся и застонал. «Все нормально, доктор. Отключился что-то. Дайте мне с генералом поговорить». Врачи вышли. Генерал осторожно присел на краешек кровати и наклонился к раненому. «Говори, Сережа, не напрягайся. Я слушаю тебя. Кто это был?» «Сом. Это был Сом собственной персоной. И знаете, кто такой Сом?» Майор хрипло засмеялся. «Кто?» «Лейтенант Самсончиков. Помните такого?» «Это хорошо, майор, что ты лейтенанта Самсончикова вспомнил». Сом наклонился к привязанному к кровати пленнику. «А теперь дальше будем вспоминать. Коломейца Виктора, лейтенанта, вспоминать будем. И старшего сержанта медицинской службы, Петренко Екатерину Васильевну, вспоминать будем. Катеньку мою. Забыл про них? А я помню. Каждый день помню. Все эти годы». Сом внимательно посмотрел в глаза молчавшего майора и продолжил, между делом выкладывая из вещмешка на тумбочку рядом с кроватью предметы. «Мы же тогда с ним вместе пришли в батальон, из училища сразу, служить пришли, мир от зоны оберегать, от мутантов. И она, немного погодя, пришла. Лечить. Ее лечить сюда прислали, а не вас, кобелей похотливых, ублажать. А вы, суки, под проход нас пустили. Специально. Временный блокпост оперативная информация. И нас, и еще десяток бойцов. Не так все было. Связанный пленник зашевелился и попытался приподняться. Не так? А как? То есть, это мне все померещилось? И все живы, и за дверью стоят? И не я их собственными руками хоронил? А знаешь, майор, как они погибли? Видишь вот эту штуку? Наемник поднес к лицу собеседника игольчатый шар, размером с куриное яйцо, отсвечивающий тусклым металлическим с краснотой цветом. Это артефакт, дикобраз. А называют его так потому, что при малейшем рядом с ним взрыве он расщепляется на иголки. И эти иголки разлетаются в разные стороны. Как дикобраз своими иглами стреляет. Только эти в радиусе 5 метров кевларовый бронежилет, как картонку, прошивают. Вот такую штуку к ним в комнату и закинули. Взрыватель от гранаты привязали и бросили. А я на пост как раз смену отводил. Мы даже ничего и не услышали. Знаешь, майор, как жутко. Заходишь, а в комнате как будто манекены сидят. Ты с ними 30 минут разговаривал, шутил, смеялся. И крови, главное, почти нет. Так, красные точечки. Я много чего потом в зоне видел. Но та комната, майор, мне до сих пор в кошмарных снах снится. Так не должно было быть. А как должно было быть? Наемник подскочил и коротко ударил связанного в бок. Как? Нас должны были просто застрелить или глотки нам перерезать? Я спросил у тех сталкеров. В зоне их догнал и спросил. Вы заказали нас, майор. Ты... И приятель твой, комбат, вы дали им проход и велели блокпост зачистить. Всех зачистить. И нас, и Катю, и бойцов. Так как мы их спрашивали, они не могли нам соврать. Они все рассказали в подробностях. Военный захрипел и задергался в путах, пытаясь что-то сказать. Наемник перестал наносить удары и выжидательно замер. «Все не так!» Майор закашлялся. «Только он, только его, того второго лейтенанта, Коломейца, он влез не туда, куда нужно, к тому же обчистил наш тайник. Девушки там быть не должно было. С вами солдат-медик должен был идти. Он заболел, она сама напросилась. Это все случайность, просто нелепые случайности». «Случайность, майор. Это то, что я жив остался. В принципе, твой лепет меня уже мало интересует. Виктор мне в тот день успел рассказать, что он за Катю к комбату по роже съездил. Думал, что его с армии погонят. А вы вон как решили. И я тоже все уже решил. И для себя, и за вас. Только в глаза ваши посмотреть хотелось». Жалко только, что к комбату не получится в глаза глянуть. Он ведь вроде в генералах теперь, но в твои вот посмотреть получилось. Это все мелочи по сравнению с тем, что из тайника пропало. Там, кроме всего прочего, были документы из секретных лабораторий, из зоны, о новейших разработках. Они не должны были попасть в чужие руки. Это уже вопрос государственной важности. Нельзя было допустить утечки. Ты же сам военный. Был им, по крайней мере. Ты должен это понимать. Сом внимательно посмотрел на своего пленника и тихо произнес. Это я нашел тот тайник. Вы зря их убили, майор. Они ничего не знали. А я даже толком не рассматривал тех бумаг. И даже догадываться не мог, что это такое. Я не убью тебя сразу. Ты умрешь. Но куда я положу эти документы? Передать успеешь. Он сказал, чтобы мы забрали эти документы, что его месть — это его месть. Но влазить в государственные секреты он не будет. Документы лежат в медблоке батальона. Они все время там лежали. Раненый замолчал и с трудом сглотнул. Нехорошо так с той девочкой получилось. Ты сам сказал, Сережа, нелепая случайность. Бывший комбат, а ныне генерал, устало вздохнул. Вот ведь жизнь порой как выкручивает. Поправляйся. Я у врачей уточню. Если нужно какие-то лекарства, все найдем. Тебя в Киев или в Москву, если понадобится, перевезем. Понадобится и в Швейцарию. Только поправляйся. Документы я сам заберу. Спасибо, товарищ генерал. А если это ловушка? Олег Иванович, для тебя всегда Олег Иванович. Какая ловушка? Не будет же он с батальоном воевать. Ну, поправляйся. Олег Иванович, Гале пока ничего не говорите. Хорошо, Сергей, как скажешь. Выйдя в коридор, генерал направился к ожидающему его врачу. За его спиной в палату проскользнула медсестра. «Доктор, любые лекарства, все, что попросите. Борт до Киева, Москвы, куда угодно. Только скажите, его нужно поставить на ноги». «Понимаете, тут все очень сложно». Врач помассировал переносицу и после паузы продолжил. «Помимо сломанных ребер, сотрясения мозга и гематом, у него множественные порезы и большое количество инородных тел в организме». «Разве порезы и инородные тела стали для медицины проблемой?» «Боюсь, что в данном случае да. Через эти порезы в его организм внедрили кусочки так называемых артефактов. Некоторые мы смогли распознать. Это кровь камня. Они служат загустению крови. Именно поэтому он не истек до сих пор кровью. Но кроме этого, ему внедрили также шипы хрустальной колючки. Мы видим их только под рентгеновским аппаратом. И они перемещаются. При попытке извлечения они ломаются на более мелкие фрагменты. Как только какой-то из них достигнет сердца, пациент умрет. Мы не можем вливать ему кровь, иначе кровоток быстро догонит по разжиженной крови осколки до сердца. Не вливая крови, мы не можем делать ему операцию и вслепую вылавливать инородные тела. Их слишком много. Как только кровь камня перестанет работать, его кровь вернется к нормальной консистенции, и осколки пойдут в сердце. И даже если мы каким-то образом сможем не пустить их в сердце, то печень, почки, селезенка, легкие. Кажется, он весь напичкан этой хрустальной крошкой. Кроме того, некоторые инородные тела мы не смогли идентифицировать, и чего от них ожидать, не знаем. Его смерть будет только вопросом времени. «Доктор, я не приказываю. Я прошу, сделайте для него все возможное и невозможное». Тыльной стороной ладони генерал вытер со лба проступивший пот. «Отсроченная смерть. Господи, жуть-то какая! И, наверное, адские боли». «Сейчас ему колют попеременно проседол и амнопон. Надеемся, что это заглушает или хотя бы притупляет боль». Со свистом рассекая лопастями воздух, К-52 опустился на асфальтированный батальонный плац. Из вертолета вышли три фигуры и, пройдя, остановились по центру плаца, в ожидании доклада от батальонного командования. Сом потряс головой, поморгал и снова прильнул к окуляру мощного оптического прицела. Модифицированная СВД, установленная на сошках, привычно уткнулась в его плечо. На конце ствола, сквозь камуфляжную обмотку, тускло поблескивал цилиндр с тщательно подобранными по размеру и весу артефактами грави. Наемник плавно потянул спусковой крючок. Разогнанная пороховыми газами пуля на мгновение завязла, входя в гравитационное поле, излучаемое артефактом. Но затем получив дополнительное ускорение со скоростью в разы превышающей скорость пули, выпускаемой из обычной снайперской винтовки, помчалась к цели. Фигурка посреди плаца надломилась и упала. Сом понаблюдал, как, пригибаясь, бегут к упавшему генералу люди, и на руках выносит его из предполагаемой зоны обстрела, как взлетевший вертолет облетает по окружности территорию части, пытаясь отыскать сталкера. Оборудованная им на пригорке снайперская позиция находилась далеко за пределами возможной дальности выстрела для простых винтовок. То, что сделал он, было возможно только с модифицированной артефактами винтовкой. Он сделал то, что собирался, и что, как он считал, должен был сделать. Но ставшие привычными пустота и горечь внутри не исчезли, осев давящим грузом. «Мастер, ты в порядке?» «Да, нормально все. Собираемся и уходим». Сом посмотрел на помощника. «Валдай, а ты чего в наемники подался? А я, кроме как стрелять, и не умею ничего. Да, если честно, и не хочу. В аномалии таскаться желания нет. Тут все просто. Заказ, оплата. Тем более до этого уже были Кавказ и Африка. Хотел было в иностранный легион, но зачем? Заработать и тут можно». Сом кивнул, удовлетворенный ответом, и посмотрел в сторону расположения своего бывшего батальона. Туда, где в тайнике в медсанчасти лежали злополучные документы, и на которые ему теперь было очень интересно взглянуть. Бар в зоне – это место, где можно не только поесть, выпить и прикупить продукты и снаряжение. Тут же происходит обмен и торговля хабаром и новостями. В баре заключают сделки и расплачиваются по ним. Бармен не только человек, наливающий водки в стакан. Он же и торговец хабаром, и снарягой, и банкир, и кладезь самой новой информации и самых последних новостей. И если в Римской империи все дороги вели в Рим, то в зоне все дороги ведут в бар. В баре не очень много желторотых новичков-однодневок, единицы, только те, кто сумел попасть в компанию более опытных сталкеров, идущих с кордона. Новичкам не пройти самостоятельно блокпосты, перекрытые военными, свалку, кишащую бандитами, стаями собак и других не менее опасных тварей, помеченную язвами аномалий, поджидающих неосторожных и неопытных. Попав в бар на охраняемую долгом территорию, новички, как правило, подолгу не решаются отправляться в самостоятельные рейды в еще более опасные районы. Слушают рассказы более опытных сталкеров и мотают на ус их правдоподобные и не очень байки. Или просятся в долг. Более опытные сталкеры тоже не минуют захода в бар по возвращению из дальних и не очень рейдов. Все дороги идут в бар, где можно спокойно, не озираясь ежесекундно по сторонам, поесть и выпить свои законно заработанные 200 грамм. Хочешь за раз, хочешь растягивая это удовольствие на несколько приемов, попутно общаясь с другими ветеранами зоны или рассказывая истории раскрывшим рот новичкам. Выпитая сотка обожгла глотку, проваливаясь куда-то вниз. Жаром затопило желудок, выдавив тяжелый засевший с утра голодный ком и невольный стон удовольствия. Желудок возмущенно квакнул, требуя чего-нибудь более существенного. Горечь во рту также требовала перебить ее чем-то не таким убийственным. Отправленный вслед за жидкостью кусок мяса примирил организм с беспардонным посягательством на печень. Сталкер-одиночка Леший пришел в бар ближе к вечеру, выйдя к посту долговцев со стороны армейских складов. Он ходил под радар. Ходка оказалась довольно удачной. В перестрелке с двумя монолитовцами зона приняла его сторону, повернувшись к монолитовцам спиной. Абакан не подвел, позволил своему хозяину вогнать по паре пуль в тела врагов. В итоге Леший стал счастливым обладателем пары потрепанных штурмовых винтовок, двух волкеров и небольшого запаса патронов и перевязочных средств. А в его рюкзаке в сохранности остались собранные во время ходки артефакты. Трофеи и арты, сданные бармену, давали возможность спокойных нескольких дней на базе, неторопливой подготовки к новой ходке, возможность выговорить недельное одиночество и, возможно, подыскать хорошего напарника. А сейчас он просто наслаждался выпитым и неторопливой едой. Двое новичков, выделяющихся среди присутствующих новыми энцефалитками и широко раскрытыми глазами, стояли в углу бара, обхватив ладонями кружки с чаем и разглядывали сталкеров. Столько ветеранов за раз они видели впервые. На кордон ветераны забредали нечасто, держались от новичков в стороне, быстро решали свои дела с Сидоровичем, торговавшим на кордоне в подвале нехитрым снаряжением, рассчитанным в основном на новичков. Иногда немного задерживались, подлечивали раны, общались в основном с волком, неофициальной молодняковской нянькой, а подлечив раны, уходили. Остановив свои взгляды на лешем после минутного перепихивания локтями, новички несмело подошли к его столику. «Извините, можно к вам присесть?» «А, сталкерята, присаживайтесь!» Леший обрадованно кивнул потенциальным собеседникам. «Простите, как?» «Сталкерята!» Весело глядя в недоумевающие лица парней, заулыбался леший. «Раньше были октябрята. Ну, да вы не застали. А у нас тут, стало быть, сталкерята. До сталкеров еще пока не дотягивайте. А раз до бара дошли, и желторотиками уже не назовешь. Зовут-то как?» «Юра и Максим», — представился за себя и товарища один из сталкерят, немного осмелевший от добродушного обращения сталкера. «А в зоне, значит, вам имен еще не подобрали?» — утвердительно кивнул леший, продолжая расправляться с содержимым тарелки. «Нет, ну почему же? Собачниками зовут». «Это вы, что ли, с Витькой винтом слепышей на кордоне сеткой ловили?» Сталкер, разулыбавшись рассказанной недавно забавной историей, оторвался от тарелки, с удовольствием разглядывая сидевших рядом с ним парней. Хорошие шутки и их исполнителей сталкеры всегда любили. «Вы, слышь, чего, парни, подойдите сейчас к бармену, возьмите бутылочку и себе порубать чего. Скажите ему, пусть на лешего, на меня, то есть, запишет. Сюда вас винт довел, что ли?» «Да, а сам потом в ходку на янтарь с другими пошел. Нас не взяли, сказали, рано еще». «Правильно сказали. Через дикие территории вам с такой снарягой не пройти. Ну, идите, идите. Да потом мне про эту вашу охоту расскажете». Выпитая под плотную закуску водка развязала языки. Видя, что их рассказ привел лешего в добродушное расположение, собачники сами осмелели и начали задавать вопросы. Постепенно житейские вопросы иссякли, но коварная водка и недельное одиночество сделали свое дело. Лешего в присутствии двух внимательных собеседников, ловящих каждое его слово, прорвало на разговор. «Вот сейчас с радара возвратился. Вам туда еще рано. Туда не всякие опытные отважатся. Долговцы и те не суются. Обосновались в том районе монолитовцы отмороженные». «Монолитовцы? Да монолиту они поклоняются, поэтому их так и зовут. Есть, говорят, в центре зоны монолит, можно сказать, в сердце зоны. Что это такое, в точности вам никто не скажет. Захотите сами узнать, или монолитовцами станете, или трупами. Говорят, что выбросы — это дыхание монолита. И ведь, что интересно, выброс, он все уничтожает. Будь то хоть сталкер, хоть мутант или еще тварюга какая, а этим сектантам хоть бы хны. Говорят, что монолит их сердца забирает, а внутрь осколки камня вкладывает. Только брехня все это. Сколько я тех монолитчиков пострелял, а некоторые и под гранату попадали. Кровь, как у всех, и никаких камней внутри. А вот насчет того, что у них коллективный разум, как у муравьев, может, и не врут. Как ты ни старайся их потихоньку отстрелить, все равно остальные подтягиваются так, будто про тебя им уже кто-то рассказал. Поэтому отстрелил монолитовца, хватай с него стволы, если быстро это сделать сможешь, и беги оттуда. Даже если с винта с глушителем единичного снял, все равно». Рассказчик прервался. Разлил на пол пальца по подставленной посуде, подождал, пока все выпьют и закусят, после чего продолжил. «Еще говорят, что все аномалии возле монолита образуются, а их потом выбросами по всей зоне разбрасывают. Но это все сказки. Аномалии, они сами образуются. А после выброса некоторые, конечно, появляются, но в основном большинство старых остается. Просто возле монолита этих аномалий немерено. Да нет, конечно, не был я сам там. Только вот сам подумай. Если оттуда выброс идет, то что там еще кроме аномалий может быть? К тому же нету спутниковых фоток монолита. Все таким же серым пятном перекрыто, как на окраинах зоны аномалий окружаются. А вот артефактов там, судя по всему, за неделю на КамАЗе не вывезешь, а то и на двух. Нет, ну ты сам подумай. Арты, они в аномалиях образуются. И чем мощнее аномалия, тем сильнее артефакт. В ту сторону идешь, аномалии слона за секунду изжарят или выжмут, как бабкину тряпку. И артефакты соответственные. А собирать их там никто не собирает. Монолитовцам они не больно нужны. Вот и прикинь сам, сколько их там с начала зоны могло набраться. И каких? Разгорячившийся от выпитого и разговора, Леший задел рукавом стоящую на столе посуду. Звон стаканов послужил сигналом к разливанию очередной порции. А еще говорят, что иногда выбросом около монолита сталкивается несколько мощных артефактов. И тогда появляется новый артефакт – дитя монолита. Он такой же, как и его родитель, ничем не отличается, словно отколовшийся осколок. Народится и начинает к монолиту притягиваться. И папка его к себе тянет. И не быстро, а медленно так. И когда подтянет, зона еще увеличивается. И если найти такое дитя и при себе таскать, то не будет больше в зоне для тебя закрытых мест. Будет зона тебя как часть себя воспринимать. Сможешь через любые аномалии проходить. Сам контролерами управлять сможешь. И хоть у кровососа в логове ночевать. От людей сможешь невидимкой становиться, как это кровососы делают. Короче, все свои тайны с этим камешком зона тебе откроет. Что ты говоришь? Найти бы? Леший криво усмехнулся и замолчал. Взял в руку бутылку, вылил остатки в свою посудину, выпил. Бесплатный сыр, Юрок, он бывает только в мышеловке. А зона всем мышеловкам мышеловка. В ней даже для второй мышки сыр не бесплатный. Говорят, что если возьмешь дитя монолита, то не будет тебе уже дороги на большую землю. Никуда уже ни уехать, ни скрыться не сможешь. Повсюду тебя зона найдет и придет за тобой и за камешком, за своим дитем, дитем монолита. Набрать артефактов и камешек выбросить? Да уже не сможешь. Я ж вам говорю, зона всем мышеловкам мышеловка. Выбрасывай, не выбрасывай. Леший взял пустую бутылку со стола, посмотрел на свет и составил под стол. Макс, не в службу, а в дружбу. Сходи, возьми еще казачонка у бармена. Пусть на меня запишет. Еще посидим. Я вам лучше, чтоб повеселее расскажу. Про снорков на диких территориях, да про зомбей на Янтаре. Они познакомились на танцах. И он увел ее в кусты посмотреть котенка, который ей сказал, живет в кустах. Она согласилась смотреть на котенка, и они пошли в кусты. В кустах он не стал ей говорить про котенка, а начал сразу к ней грязно приставать путем хватания за задницу двумя руками за грудь. Она только громко начала стонать и просила показать ей котенка, и что еще ей надо домой, а то мама будет ее ругать. А он только продолжил к ней приставать, хватаясь двумя руками за грудь и залезая руками под ее юбку, а потом начал снимать с нее эту юбку вместе с платьем. Блин, опять обдолбанные свободовцы графоманствуют на посту. поди еще передергивает вместо того, чтобы службу нести. И куда только Лукаш смотрит. С такими бойцами череп доберется до его шкуры в два счета. Снес эротическую бредятину и продолжил просмотр сообщений. Опачки, вот оно. Все готово. И подпись. Все понятно. Краткость сестра таланта. Подхватил винторез и пошел на исходную. В оптике прицела показалась часть головы. Далековато. Хоть винторез и убойная машинка, но далековато. СВД бы сейчас. Этот на вышке тоже не с детским совочком стоит. В момент мне диалог снайперов устроит. Попробую чуть ближе подойти, авось не заметит. Медленно, не отрывая глаза от прицела, перемещаюсь ближе, ногой ощупывая землю впереди себя. Стоп. Вот так нормально. Еще бы ты, родной, полшага вправо сделал. Вот так. Ай, молодец. Ай, умница. Задержал дыхание и плавно потянул курок. В оптику видно, как пуля мотнула голову. Тело мешком осело на площадку смотровой вышки. Дело сделано. Теперь можно возвращаться к работодателю, получить заработанное и валить отсюда подальше. Выпущенная ранним утром пуля оборвала жизнь молодого часового снайпера свободы. Разом разрушила хрупкое перемирие и послужила началом нового затяжного вооруженного конфликта между группировками «Долг» и «Свобода», сделав территорию армейских складов малопроходимой для одиночных свободных сталкеров. Муха потерла лапки и перелетела со стены на бетонный пол. Артем плюнул, пытаясь в нее попасть. Но хитрое насекомое немедленно улетело и по широкой дуге приземлилось обратно на стену, продолжив нахально потирать лапки. «Не попал», — констатировал сидевший рядом на подоконнике Сергей. Достал из нагрудного кармана, расстегнутого на груди камуфляжа, пачку сигарет и кивком дал понять товарищу, чтобы тот передал ему зажигалку, которую держал в руке. Артем спрыгнул с подоконника, потянул зажигалку. Подошвой берса растер по полу плевок и потянулся, выгибаясь и разводя в стороны согнутые в локтях руки. Едкий сизый дымок, зажатый в углу рта сигареты, заставил прищуриться. Артем непроизвольно дернул головой. Столбик пепла упал с кончика сигарет и прокатился, рассыпаясь серовато-серебристой пылью по камуфляжной куртке. «Вот черт!» Оттянув двумя пальцами камуфляж, он принялся энергично сдувать с поверхности ткани пепел, держа сигарету в другой руке на отлете. Стряхнув кистью руки остатки пепла, удовлетворенно затянулся и пустил струю дыма под потолок. Выпустил пару колечек и, наблюдая, как они, растягиваясь, плывут вверх, пустил остатки дыма вдоль стены. «Как в карауле?» «Нормально». Сергей прикурил, провожая взглядом плывущие колечки, глубоко затянулся и вернул зажигалку. «На прошлой неделе, слышал, Юрчик со второго взвода нарушителя завалил. Сегодня в обед на построение объявили. Отпуск 10 дней дали. Повезло, домой скатается, оттянется. Он же на втором посту стоял, а я сегодня опять на третьем был». Сергей в полоборота повернулся и аккуратно стряхнул пепел в открытое окно. «Вот начнут нас на второй ставить. Глядишь, и мы домой поедем. Ты завтра в караул?» «Да». Они молча покурили, думая каждый о своем. Затушили окурки о край плевательницы и, перекидываясь общими фразами, направились в казарму. Высокий, спортивный Артем и низкорослый, плотный, с круглой головой и нагловатыми глазами Сергей сдружились еще на призывном пункте, быстро найдя общий язык, несмотря на то, что один был из так называемой неблагополучной семьи и дома бывал реже, чем на улице, а второй был отчислен со второго курса института. Их, как, впрочем, и многих других в этой воинской части, объединяло одно обстоятельство, описанное в популярной в молодежной среде песне. На выбор армейка, либо сесть лет на 7, о чем им доходчиво разъяснил усатый военком и милицейский майор с холодными колючими глазами. Страна получила на 2 года еще 2 героев-добровольцев. Криминальная статистика от парочки закрытых уголовных дел стала выглядеть самую малость поблагопристойнее. Воинская часть, охраняющая периметр Чернобыльской зоны отчуждения, получила в свои ряды солдат, для которых дезертирство становилось многолетним сроком. Дневальный на тумбочке проводил их ленивым взглядом. Привычно горел тусклый огонек над дверью оружейной комнаты. Они шагнули в полумрак казармы. На натертом мастикой продоле светлыми полосами сквозь окна отражалась луна. С двух сторон к ним метнулись тени, набрасывая на них солдатские одеяла. Артем попытался вырваться, но силы были неравны. В живот врезалось ребро табурета, на который его уронили. Он почувствовал, что с него стягивают брюки и нижнее белье. Безуспешно попытался рвануться, но тут же ягодицу ожгло резкой, нестерпимой болью. И он еле сдержался, чтобы не заорать в голос. Рядом послышался звук шлепка, охнул и коротко выругался Сергей. «Приложили-то четко!» Серега, вывернувшись и приспустив штаны, пытался рассмотреть отпечаток на собственной заднице. «Тем, у тебя звезда полностью пропечаталась, даже серп с молотом видно. А у меня?» «У тебя тоже», — успокоил его Артем. Он стоял около умывальника, мочил ладонь и прикладывал ее к горящему месту. «Лобанчик бил, сильно, но метко, как он любит говорить». «Ну так фиг ли, снайпер?» Сергей стал около соседней раковины, открыл кран и тоже принялся повторять манипуляцию с мокрой ладонью. «Тут рассказывают, приходит он недавно к старшине и просит оптику на свою СВДшку на помощнее заменить. Старшина его спрашивает, что случилось, оптика неисправная или со зрением что-нибудь не то? А Лобанчик отвечает, что ему доктор посоветовал к людям поближе быть. «Слушай, а чего это нас сегодня переводили? Я думал, выходные будут». «Угу, оркестр тебе еще и красную ковровую дорожку. 365 дней. После 12 366 начался. Вот и перевели. Хотя я тоже думал, что в выходные будут переводить. Где они бляху такую откопали?» «Где? Говорят, что этим ремнем еще с советских времен в черпаки переводят. Нам с тобой еще бляху чистить». Они, не сговариваясь, посмотрели в сторону подоконника, где, свернувшись кожаными кольцами, словно сытый удав, и поблескивая начищенной до зеркального блеска предыдущими черпаками бляхой, лежал переводной ремень. «Слушай, Серега, раз нас перевели, теперь точно на второй пост ставить начнут. Подстрелим по нарушителю и в отпуск. Хорошо бы еще как-нибудь так, чтобы получилось, чтобы вместе в отпуск поехали». «Мечтай больше. Ну, действительно, клево бы вышло. Эх, по полной бы оттянулись. Пиво холодное, девочки горячие. Эх, и отожгли бы». В умывальник заглянули, весело поинтересовались состоянием новоиспеченных черпаков и отдельных частей их тел. Приятели отшутились, что спать им сегодня придется на животах. Утром, проходя мимо Артема с постовыми ведомостями в канцелярию, сержант Величко, заступающий разводящим, по-свойски подмигнул ему, постучал ногтем по листам и показал два пальца. Участок периметра, на котором находился второй пост, часто использовался сталкерами для прохода в охраняемую зону или выхода из нее. Если проход был проплачен, то на посту появлялся ночкар или разводящий, принимавший плату за проход. Часовой в это время усиленно считал круживших в небе ворон. А если это был дикий, непроплаченный проход, то часовой открывал огонь, как это предписывалось уставом, и мог заработать себе отпуск. Рельеф участка был сложный, изобиловавший овражками, камнями, кустиками и деревьями. Поэтому попытки прохода через него повторялись постоянно. Солнце перевалило за полдень. Пока разводящий менял часового на третьем посту, Артем стоял и вполголоса переговаривался с часовым, заступающим на первый пост. «Артем, ты знаешь чего? Вы с корешем своим, Серегой, если хотите, к ротному подойдите, чтобы вас в один караул поставил. Я рапорт написал, мне же полгода осталось, решил на контракт уйти. Так что его могут на мое место, в смену поставить». «Спасибо, зачем тебе на контракт?» «Контрактники в зону патрулировать ходят. Интересно мне, что там такое происходит. Сам знаешь, всякого рассказывают. А мы тут все равно как через дырку в заборе только поглядываем. Я бы, может, и в сталкеры подался, но они вообще до центра зоны ходят. Но контрактникам тоже неплохо. Там вещей интересных знаешь сколько? Знаю, знаю. Одни мутанты чего стоят? Дурак ты, Артем. Я тут как-то артефакт один видел. Его прямо из центра зоны вынесли. Звезда называется. Так он, заканчивай болтать. Пошли. Подошедший разводящий прервал беседу. Караульная смена цепочкой двинулась вслед за ним на смену следующего поста. Артем неторопливо шел по вытоптанной берцами часовых тропинке. В принципе, участок как участок, ничем особенным с виду не отличающийся от соседних. За исключением того, что соседние непроходимые. До этого он лишь бегло осматривал его, когда сменял часовых. А сам он заступал на соседние посты, а теперь мог неторопливо изучить при ярком солнечном свете. Со стороны зоны потянуло черно-багровое покрывало, закрывшее солнце. Быстро стало темнеть, словно в зале театра погасили свет. Перестали орать надоедливые вороны. А с той стороны, где находилась зона отчуждения, Артем увидел движущиеся к нему черные точки. Он рванулся к отрытому неподалеку окопчику, спрыгнул вниз. Достал телефонную трубку с прикрепленным штекером и воткнул его в разъем. Связи с караульным помещением не было. «22! 22!» Автомат экономно выплевывал короткие в два патрона очередь. Стая собак-мутантов, оставив по пути несколько трупов и скулящих подранков, уперлась в проволочное заграждение. Артем прекрасно понимал, что это ненадолго. И стая скоро найдет проход в колючке. И поэтому торопился отстрелить как можно больше тварей, надеясь, что стая все же уйдет. Длинная автоматная очередь ударила в стаю вдоль колючки. Собаки, разбрызгивая кровавые капли на траву и землю, бросились в рассыпную, для того, чтобы перегруппироваться и злобно рыча броситься к стрелку. Артем продолжал короткими очередями отстреливать собак, когда к нему в окопчик, погромыхав автоматом по бревнам боковых откосов, ввалился незнакомый стрелок. «Боец, выброс сейчас начнется! Есть тут где спрятаться!» Прокричал неизвестный гость, скинул автомат и выпустил в сторону собачьей стаи длинную, неэкономную очередь. После двух коротких очередей боек сухо щелкнул, давая понять, что кончились патроны. Артем быстро сменил магазин и дернул незнакомца за рукав, приглашая проследовать за собой. Бетонный бункер, оборудованный как раз для таких случаев, находился от них метрах в 100. И быстрее 100-метровки до этого Артем не бегал. Железная дверь с исправно смазываемыми петлями мягко отошла в сторону, пропуская их помещение. Бункер был рассчитан на 3-4 людей, поэтому им места хватило с избытком. «Ух, успели! Повезло нам с тобой! Хорошо, что бункерок такой у вас тут есть! Выброс, судя по всему, тот еще будет. Вон зверья сколько понагнало. Это они от выброса спасаются». Сталкер, парень немногим старше Артема, скинул рюкзак и по-хозяйски сел на угол вмонтированного на металлических уголках в стену лежака. «Знакомиться давай. Меня Николаем зовут». «Артем». Буркнул он, отодвигая заслонку бойницы и осторожно выглядывая в нее. «Ты бы, Артем, не смотрел пока туда. Здесь до центра далеко. Глаза, конечно, не выжжет, но зайчика вполне можешь поймать». «Знаю я, не первый день тут. Ты скажи, ты откуда тут вообще взялся?» «Так это, я тут в зону проходил, и заметь, уже практически прошел, если бы не выброс и не собачки». Сталкер хитро улыбнулся и подмигнул. «Вот и пришлось вернуться, вдвоем сподручнее отбиваться». Бункер ощутимо тряхнуло. Выброс действительно оказался необычайно мощным. Около двери завозилось что-то большое, сопящее, тяжелое. Артем сунулся было к двери, предположив, что это может добраться кто-то с соседнего поста или из караулки. Но Николай перехватил его, зажав ладонью ему рот, и зашипел, показывая знаками необходимость соблюдать тишину. Потом быстро глянул в больницу. «Химера!» Полушепотом выдохнул он. «Во, попали! Сидим тихо и не высовываемся. Наверное, она переждет выброс и уйдет. Садись, Артем, чувствуй себя как дома».